Глава 26. Алистер. Весла как кости, река как шрам. Кто ушел в туман, не вернется к нам. А если вернется, их не зови. У мертвых нет берегов, только сны. Песня тарванийских лодочников. Крепость Бастария. 946 год правления Астраэля Фуркага. Свечи отбрасывали причудливые тени на карты, разложенные на дубовом столе. Я стоял, опираясь на его край, вглядываясь в очертания земель, которые скоро будут залиты кровью. Моей кровью, если понадобится. Кровью моих врагов непременно. Александр склонился над картой, его пальцы скользили по изображению дворца Алого Заката. Даже без своего дракона принц Корс излучал силу и спокойную уверенность, которой я всегда завидовал. Потеря дракона не сломила его дух, лишь закалила. В этом мы были похожи. Давин стоял у окна, вглядываясь в черноту ночи, скромный и молчаливый, как всегда. Некромант, который однажды, возможно, превзойдет меня, если мы все выживем в этом безумии. Основная часть войска отправится морем, произнес Александр, не отрывая взгляда от карты. Рейн сдаст крепость не позднее завтрашнего вечера, а потом возглавит наш флот. Корабли уже в бухте. А если принц Рейн погибнет во время последнего штурма? Неожиданно подал голос Давин. Александр поднял на него взгляд, холодный, как у ящера. «У меня всегда есть запасной вариант». Я мысленно хмыкнул. Устал наш принц, совсем устал. Раньше его мрачные ремарки были острее и изящнее. Теперь же ими можно разве что пугать детей. Вспомогательные силы подойдут через порталы. В течение недели окружат дворец, продолжил Александр, вновь склоняясь над картой. Основная ударная сила останется здесь, в Бастарии, ждать сигнала Аисы. Давин подошел ближе. А если сигнал не дойдет? Или портал не сможет вместить всю армию? Хороший вопрос, кивнув, сказал Александр. И я отметил про себя, что мальчик действительно здраво рассуждает для своих 15 лет. Портал Аисы станет самым мощным за всю историю магии. Но ты прав. Риск есть. Поэтому часть войск все же отправится традиционным путем. Пехота и конница подойдут со стороны Натирских гор, будут отвлекать основные силы Императора, пока мы входим через портал. Давин призадумался, потом указал на излом горной гряды на карте. Что если разделить отряды на три волны? Первая — ложная атака у ворот, вторая — демонстрация силы у западной башни, а третья — настоящий удар, но с задержкой. Это заставит императора распылить гарнизон. Александр медленно поднял бровь. «Ты читал труды Лорена Черного?» «Только фрагменты», — ответил Давин. «Но принцип ясен. Враг должен гадать, где настоящая угроза». Снова взглянув на карту, Александр хмыкнул и кивнул. «Неплохая идея. Если еще и сработает, мы точно победим». «А после?» — спросил я. «Что будет после того, как твой великий план притворится в жизнь?» Мы оба знали ответ на этот вопрос, но мне хотелось, чтобы Александр снова произнес заветные слова. В присутствии Давина. Мальчик это заслужил. После победы в голосе Александра появилась нотка торжественности. Сожженные земли станут вашими. Вы восстановите храмы, построите усадьбы, возродите традиции. Некроманты оживят этот остров, сделают своим домом. Я удовлетворенно усмехнулся. Наконец-то. Спустя столетия скитаний мои сородичи смогут хоть где-то осесть. Давин пару мгновений простоял с открытым ртом, прежде чем произнести. Мы получим весь остров, целиком, и восточное побережье? Разумеется. Александр, похоже, не понимал сути вопроса. У остальных существ будет вся континентальное оторвание. Не вижу причин делить остров на куски. «Просто там, на востоке, похоронены мои родители», — тихо сказал Давин. «Их казнили на рассвете, на площади перед разрушенным храмом. Сожгли и развеяли пепел над морем. Я хотел бы собрать его, хоть частицу». Я смотрел на него и чувствовал, как что-то сжимается в груди. «Этот юноша не ищет власти. Он просит о праве на память». «Соберешь», — сказал я, — «я сам тебе помогу». Он кивнул, и в этом кивке было больше благодарности, чем в любых словах. Я помнил Давина чумазым ребенком, которого взял в ученики не потому, что он сильный, а потому, что он другой. Этот мальчик поднимал замученных животных, чтобы те получили шанс отомстить своим обидчикам. Магия Давина служила не тьме, не страху, а его собственному пониманию справедливости. Преступники должны понести наказание, пока их жертвой не стал кто-нибудь еще. Все некроманты с почтением относятся к смерти, но не каждый из нас умеет любить жизнь. Похлопав Давина по плечу, я велел как следует начистить мой доспех. Юноша поклонился и вышел. Александр посмотрел на меня. «Он будет хорошим лидером. Однажды», — согласился я. «Береги его, не води в бой. Если тебя убьют, он возглавит некромантов и сделает это достойно». Я усмехнулся. «Ты прав. Именно поэтому я и возьму его в бой». Александр нахмурился, но не стал спорить. Он знал меня слишком хорошо. Потому что Давин не должен прятаться. Потому что если я умру, он увидит, как это происходит. Чтобы не повторять моих ошибок. Чтобы стать не вторым мной, а собой. И оставаться собой, несмотря ни на что. Как это делала Эйри. Она тоже любила жизнь, но не боялась смерти. Говорила, что это не конец, а возвращение. Что душа, как река, течет дальше. Что мертвые не должны возвращаться. Они ведь и так уже дома. Я хотел вернуть Эйри. Уже не в первый раз. Я подходил к порогу мира теней, держа в руках артефакты, способные разорвать завесу. Но каждый раз анимасы останавливали меня. Не силой. Они просто стояли на границе и смотрели. А однажды сказали, она не хочет. Она просит тебя отпустить. И Давин, его взгляд на мир напоминал мне о ней, о ее любви, о ее надеждах. Может, она права? Может, смерть — это и есть справедливость? Но тогда зачем я воюю? Чтобы победить императора, который трижды отнимал ее у меня? Чтобы отомстить? Чтобы доказать, что даже смерть можно победить? «Ты задумался», — сказал Александр. Я поднял на него взгляд. «Ты знаешь, о чем?» «Да», — он кивнул. «Решай после победы. Сейчас иди готовься». «Я всегда готов. Император отнял у меня Эйри, а я отниму у него все». Теперь, глядя на карту, я думал не о передвижениях войск, а о том, что будет, если после победы я просто закрою глаза и позволю себе умереть. Как она, как это и должно быть.